Глава 23. Преемник короля. Рука парня сомкнулась на ее лодыжке, когда ведьма почти шагнула с обратной стороны портала. «Вернись, женщина!» — взревели с той стороны, и девушка вскрикнула от испуга. Вены вздулись на руке Элла, а портал начал стремительно сужаться. «Не вздумай убегать от меня! Пусти!» — завизжала ведьма, принявшись легаться, и пожалела, что оставила клинок на острове. «Мне уже есть ради кого жить, и это точно не ты!» Она закричала от отчаяния и со всей силы обрушила на руку воина свободную ногу, оттолкнув его за секунду до того, как портал затянулся. Девушка оперлась на колени руками, тяжело дыша и изумленно смотря на землю. «Кхдуров, недоумок! Хотел затянуть ее обратно, несмотря на ее доброту. Она подарила ему шанс остаться на родине, а он...» Морелла закашлялась и утерла со лба пот. Взглянула на земли ведьм сквозь клубящийся туман и почувствовала, как сердце сжимается от одной мысли, что дикарь хотел лишить ее дома. У нее не осталось ничего, кроме него. Тем не менее, она вернулась из царства змей и с острова живой, но без единого трофея. Мираж, королева змей, все желаемое ускользнуло. Мриэлла закусила щеку и мазнула ногой по земле, стирая кровавый круг, прежде чем направиться домой. Толпы женщин плыли ей навстречу по узким тропам. В Ковине Мариэллы на улицах обычно было пусто, а дорожки близ рынка оказывались забиты до краев. Ведьмы мельтешили, обходя друг друга, врезаясь сумками и корзинами с припасами, роняя пучки трав на влажную землю и скрываясь в тумане. Мариэлла не любила суеты вокруг. С детства ее окружала тишина пустого ветхого дома. Лишь на чердаке копошились семьи летучих мышей и завывал ветер. Она посторонилась тучной женщины в черном платье и сошла на край тропы. И тут же плеча ее коснулась рука другой ведьмы. Она ойкнула, еле удержав равновесие, и расплылась в смущенной улыбке, но лишь до момента, когда подняла взгляд на лицо Мариэллы. Глаза ведьмы расширились, и она попятилась, схватившись рукой за свой внушительный живот. «Она же на сносях!» — закричала тучная ведьма с дорожки, и окружающие женщины начали поворачиваться в их сторону и осуждающе глядеть на Мариэллу. Белая метка — плохой знак. Рожениц оберегали от проклятий. А Мариэлла сама встала на дороге у одной из них. «Прошу прощения», — сказала она, натянув капюшон на голову и закрывая белую прядь. «Гдуров парень! Из-за него она совсем забыла о правилах!» «Отойди, отойди!» «Вот, милая, приложи оберег к животу!» Женщина заботливо достала из котомки маленький круг, собранный из стеблей иссохших трав с красными соцветиями, и протянула беременной. «У меня есть», — смущенно пробормотала та и поспешила уйти, растворяясь в потоке ведьм и держась двумя руками за живот. Губы ее беззвучно шевелились. Должно быть, нашептывала богиня о здоровье своего дитя. «Шла бы ты отсюда, девочка!» Тем временем женщина с оберегом вновь вернула внимание Мариэлле и уперла руки в бока. «Подумала бы о других!» Девушке хотелось заверить всех ведьм вокруг, что это вовсе не проклятие, и она ничем не осквернена, кроме нелюбви своей матери. Но такой жалкой показалась она себе под их взглядами, что лишь натянула капюшон посильнее и слабо кивнула, прежде чем удалиться с главной тропы. «К чему оправдание?» У каждой из них есть глаза, чтобы видеть дурной знак и беспокоиться о роженице и ее младенце. Если Мариэлла сможет стать верховной и докажет матери свою преданность, всем этим теткам придется лишь склонить колени перед ее могуществом. Она сотрет презрение и ненависть с их высокомерных лиц, оставив там место лишь для страха. А любовь их ей не нужна, теперь уже нет. Она нужна была маленькой Море. Дверь тихо скрипнула, и девушка вошла в дом, пуская в коридор клубы тумана и свежесть ночи. Взглянула на посох тетки Марлен в углу комнаты и подошла к нему, чтобы коснуться алой сферы. Черный месяц в ней причудливо лежал внизу, как в колыбели, и Мариэлла никогда не задумывалась, почему. Взяла трость в руку и ударила о пол. Ветер подхватил ее магию, усилил артефактом Марлен и понесся по темным коридорам дома, чтобы осветить их тусклым пламенем свеч. Все вспыхнули как одна. Раньше Мариэлле приходилось ходить по дому и зажигать их по одной, и она не знала, усилил ли ее магию посох или те странные тени, проснувшиеся на острове обреченных. «Милое дитя!» Из комнаты донесся шелестящий тихий голос матери, и девушка вздрогнула от неожиданности. Подол старшей ведьмы медленно скользил по полу, когда она вышла в коридор и направилась к Мариэлле. В полуслепых глазах отражались желтые языки пламени свечей вокруг. «Где ты была?» Девушка склонила голову и поприветствовала ведьму. «Где она была?» Внутри что-то щелкнуло. Мариэлла кинула взгляд на свои руки. Пустые руки. «На рынке. Я гуляла». «Подними голову, милая. Я ведь обещала стать тебе семьей. Семья не склоняет головы и не лжет». Она приблизилась к Мариэлле вплотную, обдавая ее цветочным ароматом поверх запаха... Нет, показалось. Кровью, должно быть, пахло от самой Мариэллы. Мать протянула руку с длинными белыми пальцами к лицу девушки, чтобы приподнять ее подбородок. «Я...» Она отвела взгляд от бледных глаз матери. «Я хотела заручиться поддержкой королевы змей, госпожа. Простите меня, я вернулась ни с чем». «Грета строптива». Белые брови женщины удивленно взметнулись, но ненадолго. «А на тебе не царапины, и ты стоишь передо мной. Твоя сила растет быстрее, чем я предполагала, дитя. Я довольна». Губы ее тронула мимолетная улыбка, а потом мать наклонилась чуть ближе и потянула носом почти у самого лица Мариэллы, заставив ее замереть. «Госпожа, я чую... Тьма расцвела в твоем сердце, как прекрасный цветок. Распустилась и пустила корни в душе, но еще...» Она нахмурила брови и принюхалась снова, пока глаза ее незряче крутились в темноте. В ней появился и свет. Чужой свет. Дикий. Мариэлла задохнулась, попробовав отстраниться. Тело ее прошибла волна страха, но мать лишь сжала свои длинные ногти на ее щеках, причиняя боль. «Что... что это значит, мать?» «Тебя пугает это. Сердце твое дрожит, душа охвачена стыдом и сомнением. И оно может помешать тебе сделать то, что должно. Я не понимаю. Она должна была убить его. Но почему-то не убила ни в первый, ни во второй раз». Мариэлла опустила глаза на серебряный нагрудник матери, застегнутый поверх красного платья. Он сверкал в свете свечей и отражал их огонь. Мать наклонила голову, прищурившись, а потом ослабила хватку. «Мы поймем со временем», — изрекла она. И Мариэлла выдохнула. Казалось, мать смогла заглянуть в саму ее душу, разглядела все ее тайны и мысли, что-то, что девушка не могла увидеть даже сама. Но старшая ведьма не была всемогущей. «Но навсегда запомни», — сказала мать, выпрямившись. «Не отрицай тьму в твоей душе, ведь только она вытащит тебя из лап смерти тогда, когда свет будет бессилен. А он бессилен почти всегда». Она моргнула и отошла в сторону, провела рукой по истлевшим картинам на стенах дома Мариэллы и удалилась в главную комнату, увлекая за собой и девушку. Ей хотелось спросить, что мать делает в ее обители, но она не могла набраться для этого храбрости. Казалось, скажи еще хоть что-то, и мать узнает про остров, про Элла, про мираж и про все то, что Мариэлла хотела бы сохранить в тайне за всю свою недолгую жизнь. Пропажа группы девочек 6 лет назад входила в длинный список. «Наверное, тебе любопытно, что я здесь делаю, дитя?» Мариэлла напряглась. Неужели мать правда могла читать мысли? «Я рада видеть вас в своем доме, моя госпожа. Я заволновалась, когда не смогла ощущать твою магию на своих землях. Твоя сила растет, но не отходи далеко от Ковина. Воины порой подбираются слишком близко. Они наслышаны о наших потерях». «Потерях, госпожа?» О них Мариэлла ничего не знала. Она пропустила то, что мать может чувствовать магию и ее исчезновение. Это было слишком пугающе, как и то, что она начала следить за ней. «Я отправляла ведьм убить наследника», — произнесла мать легко. «Король стар, и в преемнике готовят его младшего брата. Я хочу оставить остров обреченных без лидера на какое-то время, чтобы нанести удар». Глаза матери сощурились, а Мариэлла почувствовала, как мурашки ползут по ее спине от нехорошего предчувствия. Она стала невероятно восприимчива к сигналам тела. «Как выглядит преемник?» — спросила она тихо, и мать улыбнулась. «Я ценю твои стремления и преданность, моя дорогая, но ты еще слишком молода и неопытна, чтобы я могла отправить тебя за его головой». Женщина положила руку на макушку Мариэллы и погладила ее, однако в прикосновениях ее не было теплоты. «Живой ты нужна мне больше. Твоя магия понадобится мне на моих землях. Ты слишком ценна». «Хорошо, мать, но если я встречу его, ты убежишь», — закончила за нее старшая ведьма твердо и решительно. «Он похож на своего брата, старого короля. Желтые глаза и белая метка на левой руке послужат тебе ориентиром, дитя. Магия его смертоносна и разрушительна. Клинок прошит ею словно нитями, и ни одно заклятие младших ведьм не остановит его. Опасайся». Взгляд Мариэллы стал пустым. Она сглотнула и опустила глаза на свои мелко трясущиеся руки и сжала кулаки. «Почему ты не убил меня, когда мог?» «Не захотел». Теперь все обрело смысл. Он обманул ее с самого начала, прикинувшись обычным воином. А еще стало горько. Она корила себя за то, что не убила сразу, пощадила. Айл никогда не был равным ей. Это она была той, кого решили оставить в живых. Но все это уже не важно. Стало неважным в тот момент, как их магия встретилась в танце, признав друг друга, выбрав друг друга. Пути назад не было ни для нее, ни для него. Лишь похоронить эти воспоминания и делать то, что должно. «Его магия, мать, она белая?» «Я бы предпочла назвать ее серой, дитя». Глаза ведьмы сощурились. «В ней свет и тьма, она особенна. Это значит, обратная сторона тени. Ты знаешь, откуда появляются тени, дорогая?» Мариэлла тяжело сглотнула и не осмелилась поднять глаза на лицо возвышающейся над ней матери. «У самого преданного и близкого человека могут быть закрытые двери в душе, не так ли? Даже у тени есть своя тень, а у тени — обратная сторона». Прошелестела она, и носа девушки опять коснулся затхлый запах крови. А еще осознание. Старшая ведьма могла знать все — тени, остров, мираж, Эл. Поэтому девушка потупилась и отступила назад, не поднимая головы. «Как его имя, моя госпожа?»